Глава 11. «Отпустите! Вы не имеете никакого права удерживать меня или куда-то вести. Вы слышите?» «Нужно занять твой рот, чтобы не орала. Устроить это?» «Он устроит. По глазам вижу». В меня бросили пальто и шарф. Прижала к груди, забилась в угол внедорожника, который медленно выезжал с парковки клуба. Марк был за рулем, сосредоточенно смотрел по сторонам, а вот Шахов прожигал меня взглядом. Я заткнулась. Не хватало еще публичного унижения в машине, чтобы я, как заправская эскортница, начала брать в рот выполнение гласные пункты договора эскорта. Хотя кто знает, как там у них все происходит. Это лишь мои догадки. Понятно сразу, за кого они меня приняли. Я еще раз повторяю, я не давала согласия куда-то с вами ехать. Я прошу остановить автомобиль и дать мне выйти. Меня ждут дома. Сказала как можно более четко и уверенно. «Кто тебя ждет, крошка-мышка? Мужик? Мужа завела за это время. А он знает о твоем ударном прошлом, как ты подмахивала и стонала на наших членах». Закатываю глаза. Вот хорошо, что об этом не самом, так скажем, благочестивом событии в моей жизни знаем только я и эти двое. А встретить их еще раз не входило в мои планы. В наши с Ванькой планы. Мужики в серых костюмах спецслужбы и сутенерша Берта не в счет. Те остались в фантастическом прошлом. «Это не ваше дело». «Ошибаешься. Уже наше». Шах бросил короткий ответ. Низкий голос проскреб по нервам. В сумочке вибрирует телефон, нарушая трехсекундную тишину. Прижимая ее к себе, накрывая пальто. «Дай его сюда». Клим протягивает руку. Смотрю на крупную ладонь, а у самой внутри снова все сворачивается от страха. «Что вы хотите от меня? Я достаточно доходчиво спрашиваю. Можно уже объяснить, что вам конкретно нужно?» Он не должен видеть мой телефон. Там заставка на экране. Ванька улыбается и обнимает соседского лабрадора Дуню. Сын в тот день взял с меня обещание, что когда мы будем жить в большом доме за городом, я обязательно разрешу ему завести собаку. Обещание далось легко, потому что на дом мне в жизни не заработать, а там уже Ванька подрастет и будет не до собаки. Клим изучает меня. Чувствую, как кожа словно покрывается волдырями под его взглядом, а по спине стекает ледяной пот. Он молчит, рука все так же протянута, телефон замолкает. Я нервно сглатываю, облизываю пересохшие губы. И это моя фатальная ошибка. Рывок. Волосы стягивают на затылке. Вскрикиваю от резкой боли. Слезы текут по щекам. Губы мужчины близко, едва касаются моих. Запах крепкого алкоголя и немного табака. Прерывисто дышу, а по шее бегут мурашки. В нем так преобладает животное начало. Еще тогда, 6 лет назад, я сравнила Шахова с диким волком. Голодным, ненасытным. Он рвал меня на части, вгрызаясь в плоть, до той тонкой грани, когда близость становится насилием, но никогда не переступал ее. «Ты будешь с нами столько, сколько мы захотим. Ты скажешь нам то, что мы захотим услышать. А если сказанное нам не понравится, ты будешь говорить снова и снова». У него не пальцы, а остальные прутья. Голос тихий, но в сознании эхом отражается каждое слово. «Я верю, что буду говорить». Говорить много, отвечать на все вопросы и не посмею врать. Но в том-то и дело, что на все я не смогу ответить. Резкое торможение, мы падаем вперед, меня отпускают. Я рада такой заминке, происходящее бьет по нервам. Марк впереди матерится, бьет по рулю, сигналит. Что там? Пешеход. Дергаю ручку двери, можно выскочить и убежать. Не представляю, как это делать на каблуках. Лара удружила. Спасибо ей. Надела бы сапоги, было бы теплее и удобнее. Мать всегда твердила, что я заработаю воспаление придатков. Поэтому девочка Оля до 9 класса носила теплые трусы и, естественно, юбку ниже колен. Именно поэтому в 20 лет я все еще была девственницей, хотя там была другая причина. Дверь была заблокирована. Внедорожник снова тронулся с места, а я даже понять не могла, по какой дороге, а уж тем более, куда мы едем. «Ты с Корневым говорил?» Марк задает вопрос. «Нет, еще рано. Нужно время, он пока не знает». Будет сюрприз. Ему он не понравится. Может быть. Но он мужик не глупый. Но все проглотит и стерпит. Деваться ему некуда. Был бы умным, все бы проверил 100 раз. Все иногда ошибаются. А ты что там делала, крошка-мышка? Теперь он переключается на меня. Работала? Какой сейчас тариф? Они сговорились. Тот странный Вадик тоже принял меня за проститутку. Где? В Сайгоне. Я действительно не поняла, о чем Марк спрашивает. Год назад этот клуб назывался Сайгон. Тогда там было веселее и интереснее. Сейчас сделали какое-то гламурное дерьмо. Первый раз слышу, что тебе интересно в клубах. Ты больше по музеям и филармониям оттираешься. В чем дело, Аверин? Есть грешок. А вам, Клим Аркадьевич, я тоже рекомендую хоть иногда посещать культурные места. Там много интересного. Девушки интеллигентные, утонченные. Меня, как выяснилось, на проституток больше тянет. Снова смотрит. Взгляд скользит по лицу. На продажных проституток. Я не проститутка. А я Бэтмен. Окей, на этом мы договоримся. Открыла рот от удивления. Откуда он знает? Про Бэтмена откуда знает? Теперь телефон звонит у него. Смотрит на экран. Думает несколько секунд. Отвечает. Говори. Хороший динамик. Я слышу женский голос с капризной ноткой, но страх, который все еще присутствует, не дает сосредоточиться. Мне нужно домой, к сыну. Лара его, конечно, не выгонит, оставит ночевать, но я не хочу никуда ехать с этими людьми. Я вообще не хочу их видеть. 6 лет назад я была очень зла на себя. Да и сейчас считаю, что только я сама во всем виновата, что другая девушка вышла бы из ситуации, в которую попала, красиво. Не дала бы себя шантажировать спецслужбам, проверила бы, с кем полетела в другую страну, вообще не верила бы бывшей одногруппнице, а послала бы ее к черту. Мудрая фраза, которой я редко пользуюсь и сейчас: «Думай, а потом делай и думай не жопой», сегодня подвела тоже. Но каковы были мои шансы встретить их снова? 1, нет, 2 на миллион. «Нет, сегодня не смогу, срочные дела». «Да, обязательно, но когда придет время, малышка». От «малышка», произнесенного равнодушно, даже передернула. Быстро посмотрела на Марка. Он ухмыльнулся, а вот Шахов сжал челюсти. «У них все те же игры, делят одну на двоих, а они занятные экземпляры». «И нехуй сжать». «Да я молчу, но ты бесподобен». «Этим должен заниматься не я, ты знаешь». Что вообще у них происходит? Мы едем 15 минут, а я уже практически погружена в дела и жизнь мужчин, которых я боюсь, которых я и не думала даже встретить снова. Может быть, вы меня отпустите сейчас, а завтра встретимся где-то на нейтральной территории, я все расскажу. Но мне правда пора домой, меня ждут. Собаку выгулять надо и кота покормить с рыбками. Аверин ухмыляется, качает головой. Он кажется, на первый взгляд, адекватным. Слушает, понимает, но вот что от него ожидать, неизвестно. Давить на жалость с ними — не вариант. Но воспользоваться методом можно было. По лицу ударить не должны. И вообще поняла, что от перенесенного стресса меня кроет тупостью. В голову снова лезет отчим, его прибаутки и советы, главным из которых был приезжать жопу в Пскове, выйти замуж за соседа участкового и пойти работать на ткацкий комбинат, нарожать 3 и по субботам стоять раком на даче у свекрови, выращивая экологически чистые продукты. Так живо сейчас представила эту картину, что начала тошнить. Давно так не накрывала. Точнее, 6 лет. «Ты тупая?» «Нет, у меня высшее образование и красный диплом». Марк смеется еще громче. Я вздрагиваю. Шахов играет желваками на скулах. Внедорожник летит по мокрому асфальту. Впереди яркими огнями горят небоскребы Москва-Сити.